Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. «А знаете, капитан Макнорт, когда я вырасту и стану совсем взрослым, я буду капитаном, как вы. У меня будет большая шхуна, и я буду бороздить на ней моря». «Хорошая мечта, Тим. Но если ты твердо решил стать капитаном, постарайся сделать так, чтобы обязательно осуществить это желание. Знаешь, ведь далеко не всем это удается». «Например, кому?» «Например, мне». «Да, но ведь вы же наверняка с самого детства мечтали стать моряком». «Ты знаешь, это не совсем так. Моряком, да, но не простым. Я родился на одном маленьком острове. Мой отец, как и все мужчины деревни, каждый день уходил в море и ловил рыбу. А мама, как и все женщины, хлопотала по дому и ждала его на берегу. Это была самая обычная жизнь самой обычной рыбацкой деревни. Когда от моей семьи остался только я один, я решил выучиться на штурмана и отправиться путешествовать, пусть и на чем-то чужом корабле. Но после учебы я по глупости угодил на Мурену, пиратский корабль Хромого Джека, где вместо путешествий к дальним странам меня ждали только грабежи и набеги на торговые суда. Поэтому я сбежал от него и стал простым рыбаком. В общем, я так и не осуществил свою детскую мечту. Путешественника из меня не получилось». «А мне кажется, капитан, что из вас уже вышел самый настоящий путешественник. Посмотрите, сколько новых островов мы с вами видели, сколько людей повстречали, в скольких приключениях побывали. Это ли не жизнь путешественника?» «А ведь ты в чем-то прав, малыш. Спасибо тебе». «Земля! Прямо по курсу, земля!» «Что такое?» «Действительно, перед нами остров и довольно большой. Ну-ка посмотрим по карте его название. Странно». «В чем дело, капитан?» «Да на моей карте в этом месте нет никакого острова. Ни большого, ни маленького. Вот, одна вода». «Да, но ведь мы его видим. Может, пристанем к берегу?» «Да, я думаю, нам стоит познакомиться поближе с этим странным явлением. Спустить якорь!» «Есть спустить якорь!» «Ну что ж, остров как остров. Вот, пальмы, песок, прибой. При этом не нанесен на карту. Похоже, Тим, мы с тобой совершили открытие». «Да, мы открыли новый остров. Ух ты! А что нам теперь с ним делать?» «Ну, для начала нужно придумать ему название». «Здорово! Давайте назовем его Сахарная вата». «А что ты скажешь, если я предложу название Остров Тима и Макнорда. Звучит? Это будет пляж Тима и Макнорда. А вот там гора Тима и Макнорда. Вот растет пальма Тима и Макнорда. А это... Ой, а что это? Если следовать твоей логике, Юнга, то это рыбацкая лодка Тима и Макнорда. Вот только у нас с тобой никогда не было такой лодки. Это значит, что кто-то уже открыл наш остров? Не думаю. На таком суденушке не забраться так далеко в море. Скорее всего, эта лодка принадлежит тому, кто живет здесь. Ну вот. А я думал, это необитаемый остров. Да нет. Похоже, что обитатели тут все-таки есть. Правда, лодка у них какая-то странная. Вот присмотрись, что-то в ней не то. Какая-то она неправильная, что ли. Она не собрана из досок, капитан. Она как будто целиком вылеплена из куска глины. Ну ладно, лодка это не очень важно. А вот человеческие следы на песке вокруг нее — это уже поинтереснее. Они ведут вглубь острова. Думаю, нужно пойти по ним и найти того, кто их оставил. Капитан, вы знаете, а ведь и остров тоже какой-то неправильный. Разве? Ну, присмотритесь, кусты слишком зеленые. Не бывает таких кустов. И деревья, у них слишком крупные листья. А вот эта пальма, почему у нее фиолетовый ствол? Ну, может, это просто такая порода? Нет, капитан, здесь что-то не так. Ведь, ну, я просто чувствую это. Да послушай, Тим, ну посмотри вокруг. Этот остров просто рай для заблудшего моряка. Тенистые деревья с большими листьями, чистый пляж, хорошая погода. Если бы здесь на какой-нибудь полянке оказалась еще и маленькая таверна, тут можно было бы остаться на всю жизнь. А вот кому еды, вкусная свежая еда. А вот кому еды. Слышишь, здесь все-таки есть таверна. Идем скорее. Ой, не нравится мне все это. Хорошо еще, что я захватил с собой статуэтку Веловару. Нужно попросить у нее помощи. Так, сейчас. Значит так, мы нашли в океане остров, но мне он кажется очень странным. Капитан Макнорд думает, что это настоящий рай для путешественника, но дело здесь явно нечисто. Дух Веловару, пошли мне силу! Да будет так, о храбрый воин! До заката солнца дарую тебе магическую способность! Отныне ты... сможешь понимать язык рыб. Понятно. Язык рыб. Надеюсь, это поможет нам. Ну что же ты, Тим? Догоняй скорее! Иду! Ну вот, видишь, Тим, тут есть какое-то заведение для таких, как мы. Что написано на вывеске? Трактир. Буквы какие-то странные. И написано неправильно. Но это не важно. Главное, чтобы внутри нас поджидало вкусное жаркое. Эй, хозяин! Есть тут кто-нибудь? А вот кому вкусная еда. Много вкусной еды. Свежей еды. Тим, смотри. А вот и трактирщик. Стоит за своей стойкой. Эй, ты, брат, неказистый, а? Неказистый? Это еще мягко сказано. Посмотрите на него, капитан Макнорд. Неужели вы не видите, какой он странный? На его одежде нет ни одной пуговицы, ни одного шва. Его глаза смотрят вверх и в разные стороны. А еще у него нет ушей. Совсем. Ну, приглядитесь же. Тим, не очень-то вежливо обсуждать вслух внешность человека. Он же не виноват, что родился не таким уж красавцем. Давай-ка, брат, присядем. Дружище, сделай нам, пожалуйста, пару отбивных. Сейчас будет еда. Вот вам вкусная свежая еда. А разве ты не принесешь нам ее сюда, за столик? Или мне нужно подойти к тебе и взять ее самому? Еда, вот вам вкусная. А кому еды? Что ж, я возьму ее сам. Тим, держи тарелку. Ну-ка попробуем. Это ж надо, какая вкуснотища, а? Просто отличная отбивная. А может, это рагу или даже сливочный торт? Ай, не важно, что это, но очень вкусно. Тим, попробуй и ты. Попробуй, очень вкусно. Очень вкусно. Капитан Макнорт, что с вами? Просыпайтесь сейчас же. Уходим отсюда. Это все трактирщик. Он подсыпал что-то в еду. Отвечай, зачем ты это сделал? Снотворное? Для чего тебе понадобилось усыплять нас? Ну уж нет, я не буду есть твою стряпню. Сейчас я тебе задам. Ну-ка. Что ж ты? Не трогай его, Тим. Капитан, ну что вы такое говорите? Посмотрите, у него даже нет ног. Этот трактирщик растет прямо из пола, словно гриб, и разговаривает на рыбьем языке. Это не человек. Лук, давайте. Нужно убираться отсюда немедленно. Что ты сказал? Остров погружается? Как это может быть? Удильщик? Ты сказал удильщик? Нет! Капитан, скорее к берегу! Нам нужно успеть на шхуну! Тим, что случилось? Где мы? Наконец-то вы пришли в себя, капитан. Мы на шхуне, в море. На шхуне? А остров? Я помню, тут был остров. Нет, это был удильщик. Кто? Удильщик. В глубине океана живут такие рыбы. Они приманивают жертв с помощью света. А эта рыбина была огромная, размером с целый остров. И охотилась она на людей. А в качестве приманки у нее было все, о чем мечтает любой моряк. Тенистые деревья, маленькие трактиры, вкусная еда. Мы чуть не оказались ее жертвами. Ох, хорошо, что дух Виловару дал мне способность понимать язык рыб. Я понял, о чем говорит трактирщик, и дотащил вас до шхуны. Вот это да! Ты спас мне жизнь! Да. Спасибо тебе, Тим! Не за что, капитан. Что ж, надо отправляться в путь. У нас впереди много важных дел. Поднять паруса! Полный вперед! Есть полный вперед! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.